без друзей и без помощи. В то же время ему пришло на ум, что если матка умрет, так тоже по вине немцев, из-за которых и сам он чуть было не поплатился головой, и погибли все его предки, мать Дануси и много-много невинных людей, которых он знал или о которых слыхал от знакомых, и он просто диву дался. «Да неужто», — говорил он сам себе, — «во всем королевстве не найдется человека, который не был бы обижен ими и не жаждал бы мести». Ему вспомнились немцы, с которыми он дрался под Вильно, и он подумал, что, пожалуй, и татары так жестоко не дерутся, и что, пожалуй, на всем свете нет народа жестче немцев. Рассвет прервал его размышления. День вставал ясный, но холодный. Мацка чувствовал себя заметно лучше, дышал ровней и спокойней. Он проснулся только тогда, когда солнце уже стало сильно пригревать. Открыл глаза и сказал: «Полегчало мне. Где это мы?» «Подъезжаем к Алькушу. Знаете, где серебро добывают и отдают в королевскую казну?» «Вот бы нам все недра земные, вот бы Богдане застроили. Видно, вам уже легче стало», — засмеялся Збышка. «Ого! И на каменный замок хватило бы. Давайте заедем к Сензу. Там мы и приют найдем, да и вы поисповедаетесь. Все мы под Богом ходим. Но лучше, когда у человека совесть чиста. Я человек грешный и покаюсь с радостью», — ответил Мацка. «Снилось мне ночью, будто черти стаскивали с меня сапоги и между собой по-немецки болтали. Благодарение Создателю, полегче мне стало. А ты соснул ли хоть маленько? Как же мне было спать, коли я за вами глядел? Так приляг хоть немножко. Как приедем, я тебя разбужу. Не до сна мне. А что ж тебе спать не дает?» Збышка поглядел на дядю детскими своими глазами. «Что ж, как не любовь? Да у меня от вздохов уж колики в животе. А не сесть ли мне на коня? Авось станет легче». Избышка соскочил с телеги и сел на коня, которого ему проворно подвел подаренный за Вишей турок. Мацка от боли то и дело хватался за бок, но, видно, думал не о своей болезни, а о чем-то другом, потому что качал головой, причмокивал и, наконец, сказал: «Дивлюсь я это, дивлюсь, и надивиться не могу. Что это ты до девок так охоч? Ни отец твой, ни я не были такими». Но Збышка вместо ответа выпрямился вдруг в седле, подбоченился, поднял голову вверх и залился песней: «Плакал я до зорьки, и роса уж пала. Где ж моя голубка? Где ты запропала? Больше не увижу девушки я красной, выплачу от горя свои очи ясны. Эй!» Это «эй» раскатилось по лесу, отдалось от придорожных деревьев и, отозвавшись эхом вдали, замерло в лесной чаще. А Мацка снова пощупал свой бок и сказал, покряхтывая: «В старину люди умней были, понял?» Однако задумался на минутку, словно вспоминая давние времена, и прибавил: «А, впрочем, и старину дураки бывали». Тут они выехали из лесу, за которым увидели рудный двор, а за ним зубчатые стены Алькуша, возведенные королем Казимиром, и колокольню костела, сооруженного Владиславом Локотком. Гостеприимный приходский каноник, поисповедав Мацка, оставил путников на ночлег, так что они выехали только на следующий день утром. За Алькушем они повернули в сторону Силезии, вдоль границы которой должны были ехать до самой Великой Польши. Дорога большей частью пролегала дремучим лесом, где на закате то и дело раздавался рык туров и зубров, подобный подземному грому, а по ночам –